Гошник сказал, что ты честный парень. А обычно он так не говорит, о ком попал. Тебе приходилось прежде торговать газетами? Никогда. Ну, а чем-нибудь торговал? Сигаретами. Опять подошли покупатели. И сбив ночь, прихватили боли. И дело было не в тех ударах, что он получил по лицу, они жутко разукрасили ему всю физиономию, но он еще мог это перетерпеть. Зато грудь болела так, хоть криком кричи, и спина, и левая рука, которую весело топтали ногами три негодяя. Левой рукой он не мог пошевелить, даже сдачу сдавать. Он продолжал: «Хорошо. Тебе надо будет заняться делом. Меня здесь не будет денька 2-3, не больше. Читать умеешь?» «Вполне прилично». И догадываясь, каким будет следующий вопрос, заранее ответил: «Да, и на английском тоже». «Как ты познакомился с Гошником?» «Его брат — водитель грузовика, и мы часто ездили вместе от Мемфиса, штата Теннесси, до Нью-Йорка. Можно называть тебя Сби, я не знаю твоего имени». Сби произнес свое имя, свою настоящую фамилию, которая много лет назад просто сводила с ума чиновников иммиграционной службы. Брови Длинного удивленно поднялись, и он, улыбнувшись, спросил: «Ну и как все это пишется?» «Так же, как произносится», — ответил Сби. «Послушай меня, малыш», — он помолчал несколько секунд, пока не прошла давящая боль в груди, затем снова открыл глаза. «Надеюсь, что Гошник не ошибся в тебе. Мне хотелось бы вновь заполучить свой киоск после выхода из больницы». Он долго в упор смотрел в ясные серые глаза, а затем повернул голову в сторону, якобы для того, чтобы обслужить одну даму, которая хотела получить свой номер «Нью-Йоркер». «Хорошо», — сказал он. «Отлично, Рэб». Несмотря на распухшие губы, вспухшую щеку, разбитые зубы, он улыбался. Но не молодой покупательнице, которая, кстати, отошла от прилавка, и не этому Длинному, а как бы себе самому. По правде говоря, он сдался. Сдался быстро из-за своей усталости. Вероятно, всю ночь глаз не сомкнул. От усиливающейся боли и нервного напряжения, последствия той чудовищной взбучки, которую получил. Пальцы его коснулись левой руки, потом груди. Длинный сказал своим размеренным, спокойным голосом: «У тебя разбита рука. Им придется наложить тебе гипс. У тебя наверняка сломаны ребра спереди и помяты сзади. Перебита кость на скуле. Я уж не говорю о зубах. Тебе надо бы немедленно отправляться в больницу». «Чтобы у меня отняли мое место?» На протест Сби был лишь последней вспышкой. Он заскрипел зубами, чувствуя, вероятно, что сейчас потеряет сознание. «Я отвезу тебя в больницу», — издалека донесся голос Длинного. «И оставить киоск без присмотра? Сын Гошника побудет здесь, пока я отвезу тебя и вернусь. Давай, поехали. Эти жалкие сволочи, которые разбили мне морду, вернутся завтра или в ближайшие дни, они мне обещали». «Я этим тоже займусь», — ответил Длинный на весьма изысканном, прямо-таки академическом английском. «Приложу к этому все силы». Спустя ровно 32 года, в начале весны 1982 года, Дэвид Сетиньяс запросил у своей информационной службы полный список всех компаний и предприятий во всех сферах бизнеса, какова бы ни была форма организации, которые принадлежали королю. Тех, коих единоличным владельцем он был, и тех, где ему принадлежал 51% контрольного пакета акций. Было пущено в дело ЭВМ, и через много часов работы Она выдала, наконец, захватывающий дух перечень.